12-й элемент пазла похитительницы. Ханна заходила на Facebook каждый день, запрещенная в РФ соцсеть. Иногда по 10 раз. У всех была своя жизнь, успехи, достижения, друзья. Ханна считала свои деньги каждый день, иногда по 10 раз. С каждым днем их количество уменьшалось. И настал момент, когда они кончились. Она прилегла на сваленные на полу пальто. Иногда казалось, что легче быть собакой или кошкой, чем человеком. Ее разбудил будильник. Пора в кафе. Джен Дженни наверняка никогда в жизни не придется протирать столики в кафе. Ханна с трудом встала. Ей так хотелось снова лечь в свитое на полу гнездо. Но без денег не получится платить и за это место, которое с большой натяжкой можно назвать домом. Перед выходом на работу она открыла Facebook. Запрещенная в РФ соцсеть. У Адаир было 476 друзей, которые что-то постоянно постили. Все они хотели высказаться по поводу свадьбы. Свадьба? Женщина быстро пробежала глазами несколько постов. Девчонка, укравшая ее родителей, выходит замуж в июле. Ханна вспомнила изначальный план, который составила, сидя с девчонкой в кафе мороженым. Она хотела показать ей, что жизнь не так хороша, как она думает, и не все люди в этом мире являются друзьями. Тот вариант не сработал. Получается, у Джен Дженни масса друзей, кроме Ханны. Она представила белое подвенечное платье, забрызганное кровью. Будильник прозвенел во второй раз. Пора бежать на работу, где ее ждал грубый владелец, заявлявший, что Ханна не моется и воняет. Ей не разрешали обслуживать столики, потому что считали, будто она нагрубит посетителям. Доверили только мытье посуды, потому что на эту должность никого другого не нашли. Посетители, словно ракеты, залетали в кафе, проглатывали кофе и неслись дальше. Начальник постоянно напоминал Ханне, что надо быстрее шевелиться. Никого не волновало, как тяжело и плохо она живет. В маленькой кухоньке женщина открыла дверцу посудомоечной машины, чтобы загрузить плошки из-под каши, стаканы и кружки. Стекло было скользким, тарелки и плошки тяжелыми. Владелец начал кричать. Но она и так работала максимально быстро. Женщина развешивала на колышке индивидуальные кружки посетителей. В ее руках была темно-красная кружка с указанием имени владельца синим цветом. Стивен Спринг. Ничего себе. Один из рыжих зайцев и сюда забежал. Оказался в ее личном пространстве, в ее жизни. Она бросила кружку Стивена на кафельный пол, и та разлетелась на множество длинных и острых осколков. Такими можно человека порезать. Она им всем покажет. Ханна сняла с колышка в кружке и с силой бросила все на пол. За ними последовали стаканы. Осколки рассыпались по кафелю. Потом вынула всю посуду и принялась методично разбивать ее. Грохот стоял ужасный. Владелец и один из поваров, осторожно ступая по осколкам стекла, глины и фаянса, вывели женщину через заднюю дверь на улицу. «Чтобы я тебя больше никогда не видел», — сурово произнес владелец, вынул из кармана деньги и заплатил ей то, что с него причиталось, ни центом больше. Его совершенно не волновало, на что Ханна будет жить дальше. Повар обычно оставлял заднюю дверь открытой, чтобы в помещении был свежий воздух, но на этот раз плотно ее за собой затворил. Ханна услышала, как щелкнул замок, и осталась стоять около мусорных баков. Она разжала ладонь, в которой лежал длинный и острый осколок кружки Стивена Спринга.